Глава 15. Ванесса громко чихнула, не выдержав запаха пыли. Оторвавшись от чтения очередного донесения, девушка устало потерла веки. Еще во время службы в полицейском участке она прониклась отвращением к бумажной работе, а теперь добровольно взвалила на себя такое ее количество, что некогда передохнуть. В серой земле заканчивается весна, скоро наступит лето, но Ванесса уже забыла, когда последний раз брала выходной. За минувшие месяцы вампир Ванессы измерил крыльями чуть не всю серую землю. Кого только не встречала она за это время, с кем только не вела продолжительных бесед. Она общалась с военными и гражданскими, дипломатами и учеными, инженерами и художниками, колдунами и простолюдинами, настаулистами и ктулхуистами, паладинами и эйнхериями, закатонцами и жителями высочайших гор. Причем каждому пыталась найти отдельный подход. Доподлинно выяснить, чем данный человек живет и дышит, что ему нужно от жизни и что хорошего может сделать для него Совет 12. На другом конце стола, заваленного бумагами, восседал Тевилдорм призрак. Будучи не в состоянии самостоятельно писать и даже перелистывать страницы, он использовал сразу двух секретарей. Несчастные парни не успевали исполнять распоряжения владыки, тот постоянно рычал на них, обзывал идиотами и почему-то косорукими зайцами, а пару раз даже саданул легким электрошоком. Правда, делал он это как-то вяло, больше по привычке. И вообще, Тевилдорм за последний месяц сильно сдал. Все чаще он становился почти невидимым, его голос звучал словно издалека. Даже совместными усилиями им с Креолом так и не удалось справиться с трещиной в проклятом Танзаните. Кажется, та даже расширилась. Теперь Тевилдорму приходилось прикладывать значительные усилия, чтобы просто оставаться в этом мире. Но Ванессе он согласился помочь сразу же, едва узнал, что за реформы та планирует. В свое время Тевилдорм и сам готовил серьезные перемены в жизни Серой Земли, но совершил ошибку, решив в первую очередь покончить с Советом 12, став единоличным диктатором. Серые плащи многое могли снести от своего лидера, но только не это. И хотя Тевилдорм жестоко отомстил своим убийцам, грандиозные планы оказались погублены в зародыше. Первое, с чего начала Ванесса, — подготовка земельной реформы. Земля в этой стране используется удивительно бездарно, и с этим нужно что-то делать. Обдумав все всесторонне, Вон решила, что наиболее разумным будет перевести землю в собственность тех, кто ее возделывает, в одиночку, либо коллективно. Нужно разрешить свободно покупать и продавать участки, неважно, для обработки или с иной целью. Колдунов следует лишить абсолютных прав в их угодьях. Однако она понятия не имела, как это осуществить. На словах-то выглядит легко, но на практике 10 тысяч колдунов, в одночасье лишившихся своих владений, могут... Черт его знает, что они сделают. Но проверять как-то не хочется. Гражданская война сейчас не нужна абсолютно. Эту проблему разрешил Тевилдорм, подготовив указ о добровольном пожертвовании. Согласно ему, всем колдунам Серой Земли предлагалось добровольно пожертвовать свои земли в казну. Все полностью, до последнего клочка. После этого земли будут заново перераспределены между колдунами и простолюдинами, по новой схеме, более соответствующей изменившимся временам. Еще раз напоминаем, что пожертвование осуществляется абсолютно добровольно. Это не приказ, а акт доброй воли, просьба от Совета 12 ко всем гражданам. Тевилдорм заверил Ванессу, что для Серой Земли подобный метод самый оптимальный. Колдуны будут польщены тем, что Совет 12 просит их помощи, нуждается в их услугах, и это смягчит их недовольство от потери части богатств. Серые плащи неоднократно проводили таким путем непопулярные реформы. «А если кто-то все-таки не согласится жертвовать?» — уточнила Ванесса. «О, они согласятся!» — колко рассмеялся Тевилдорм. «Все согласятся, все! Я прекрасно знаю этих поганых ублюдков, я сам один из них. Мы, колдуны, на самом деле довольно мерзкий народ. У нас у всех раздутое эго и огромное самолюбие. Колдовская сила дает человеку ощущение особой значимости, возвышает его над толпой, и на этих чувствах можно отлично играть. Если умеешь, конечно». Ванесса, понимающе улыбнулась. Трудно сказать насчет других, но с Креолом этот метод действительно работает. Он может сделать очень многое, если его униженно попросить или поймать на слабо, но вцепится в горло каждому, кто осмелится ему приказывать. Добровольно, только добровольно, и желательно, чтобы ему показалось, будто он сам именно так и хотел поступить. «Я хочу оставить каждому колдуну фамильное поместье с примыкающей территорией, а также земли, которые он использует для бизнеса, если использует», задумчиво сказала Ванесса. «Я тут просмотрела досье. Среди колдунов все-таки тоже есть неплохие бизнесмены. Вот, например, этот кайкедрал мусор. Это же просто какой-то форт в красном плаще. Целая сеть заводов и фабрик по всей стране. Лично всем управляет. Делает деньги на всем, чем можно. Судя по его счетам в банках, он богатейший человек в стране. «Поэтому и вы прозвали мусором», – просипел Тевилдорум. «У нас в Серой Земле традиционно презирают купцов и фабрикантов. Для колдуна это считается низким занятием». «Жалко, я не знал раньше, что за парень этот кайкедрал», – посоветовала Ванесса, швыряя на стол тяжеленную папку. «Я бы предложила ввести его в совет. Отлично бы вышел министр финансов». После продолжительного обсуждения было решено лишить колдунов не только земель, но и некоторых привилегий. В первую очередь, право убивать без суда и следствия всякого, кто не понравится. За убийство простолюдина отныне будет следовать такое же наказание, как за убийство колдуна. Надо сказать, это предложение Тевилдорум поначалу воспринял в штыки. Равные права он считал несусветной глупостью. Как это так? Колдун и вдруг не может убить каждого, кого захочет. Какой же тогда вообще смысл быть колдуном? Ванессе пришлось потратить уйму времени, чтобы убедить этого древнего призрака, что государство от этого выиграет. Может быть, не очень много, но выиграет. Земельная реформа должна будет облегчить жизнь крестьян и помочь сельскому хозяйству. Но остаются еще рабочая и промышленность. Для них Ванесса приготовила другую реформу – трудовую. Первое. Рабочим будет вдвое повышена зарплата. Установлен минимальный размер оплаты труда. Рабочий день сокращен до 9 часов. Минимальный возраст для работы удваивается, отныне можно только 16 лет, не раньше. Обязательный выходной, раз в восьмицу. Заводы должны закрываться, работать запрещено. Обязательный двухвосьмичный отпуск ежегодно. Обязательные для всех правила по технике безопасности и санитарному контролю. Лечение в Серой Земле, к счастью, без того бесплатное, так что медицинские страховки можно не вводить. Разве что стоматологические. Зубы у большинства серых просто кошмарные. Надо все-таки втолковать местным фармацевтам, что зубной порошок нельзя делать на основе сахара. Что за средневековая дикость? Еще совершенно необходимы рабочие профсоюзы. Ванесса битый час объясняла Гвену Зануде и еще двум колдунам-чиновникам основные принципы устройства профсоюзов, пока те, наконец, не уловили суть. Вероятно, понадобится немало времени, чтобы внедрить в Серой Земле столь чуждые ей институты, но нужно хотя бы начать, а там видно будет. В скором времени в стране появится много новых рабочих мест. Профессор Лакластарос развернул строительство бешеными темпами. Однако неквалифицированный персонал ему особенно не нужен. С тем же успехом можно использовать сирике или автоматов. Следовательно, надо открывать техникумы, проводить курсы, как можно быстрее обучать людей хотя бы азам. По счастью, инженеров с планеты прибыло более чем достаточно. Многие родились еще до судного часа и дело свое знают. Больше всего проблем вызвала последняя задуманная вон реформа – образовательная. Система обучения в Серой Земле не менялась аж со времен Имона-мага, и перестроить ее – задача чудовищно сложная. Прежде всего, отменить кумовство в гимназиях. Сейчас для поступления нужно в обязательном порядке иметь хотя бы одного живого родственника колдуна. Такую систему Ванесса посчитала крайне нецелесообразной и сразу начала думать, как бы ее улучшить. Первое, что пришло ей в голову – принимать всех, имеющих склонность к искусству. А для предварительного отбора ввести в общеобразовательных школах курс начального колдовства. Колдунов на каждую школу попросту не хватит, поэтому придется назначить обычных учителей-простолюдинов. Надо узнать, как устроены в здешних гимназиях вступительные экзамены, какие существуют тесты на магические способности. Вот это предложение Тевилдорум горячо одобрил. «Именно! Именно так!» Воодушевленно хрипел он. «Я всю жизнь это твердил. Я много раз пытался убедить этих недоумков, что вся эта семейственность только вредит Серой Земле. Одаренный юноша из простого народа не имеет и шанса показать себя. Год за годом сотни, тысячи потенциальных магов пропадают только от того, что им даже не дают попробовать силы». «Ну вот теперь мы это и изменим. Кстати, а с Креолом вы на эту тему не говорили?» «Говорил», мрачно ответил Тевилдорум. «Но владыка Креол проявил безразличие. Кажется, ему нет до этого дела». «Но он никогда особо не интересовался политикой». В черне, набросав образовательную реформу, Тевилдорум с Ванессой вызвали в промонцерии Царука руководителей всех гимнасиев. Особенно много народу явилось от Иххарийского, сама Кибракия Мудрая и 17 деканов в оранжевых и желтых плащах. Остальные гимнасии были представлены заметно скромнее. 6 человек от Гонорианского, 3 от Червелинского, 3 от Морского, 3 от Гимнасия Огня и Льда, по 2 от Военного, Костяного, Горного, Турингианского и Калиматрианского, и всего лишь по 1 от Кровавого и Дипломатического. У некоторых оранжевые плащи, однако чаще желтые, а кое-у-кого и вовсе зеленые. Не все явились лично. Добрая четверть ограничилась присылкой колдовских миражей. И теперь в довольно тесном помещении толпились 34 живых колдуна и 11 голограмм. Ванесса подозревала, что подобных саммитов прежде никогда не проводилось. Очень уж удивленными выглядели многие приглашенные. «Добрый вечер, дамы и господа», – любезно поприветствовала их Ванесса. «Рассаживайтесь. Что, стульев не хватает? Сейчас еще принесут, не волнуйтесь. Мужчины, уступайте дамам место, не будьте свиньями». «А зачем нас сюда приволокли?» — взвизгнул трясущийся старикашка в оранжевом плаще. «Я был оторван от важнейшего. Важнейшего... Хотя ладно, ну его. Здесь кормить будут?» «Конечно, конечно. Сейчас принесут чаю, пирожных». «И эля. 2 больших кружки», — пробасил пузатый колдун в зеленом плаще. Несмотря на низкий статус, он безо всякого стеснения сидел на 2 стульях, громко рыгал, топал ногами и щипал за задницы соседок. Миловидную колдунью в желтом плаще и... вот этот, кажется, все-таки принадлежит мужскому полу. В скорости на столе появились и чай, и эль, и вино, и даже 2 бутылки вуафринской синюхи. Непонятно, зачем ее принесли, все равно никто из присутствующих не стал бы это пить. Вуофр Рожа был по совместительству некромантом и браговаром, а свою знаменитую синюху изобрел специально для нежити, пусть, дескать, тоже жизни порадуется. Ревенанты и прочие мертвяки от этого зелья довольно урчат и дергаются так, словно пытаются танцевать. А вот у живых от него лопаются глаза. Выпив по рюмочке, колдуны принялись оживленно переговариваться, вспоминать общих знакомых, обмениваться педагогическим опытом. Большинство из них хорошо друг друга знали. 2 оказались мужем и женой, еще 2 матерью и сыном, а 1 древний старикан сегодня как раз праздновал юбилей – 150 лет. Узнав об этом, все хором бросились его поздравлять, а ректор Червелинского гимназия щелчком пальцев сотворила гигантский праздничный торт. Кто-то невесть зачем затянул гимн Серой Земли, подхваченный сразу 10 глоток. «Серая земля, единая семья, южная звезда, надежды и любви, серая земля, древнейшая земля». Хором завывали колдуны, раскачиваясь на стульях. «Я попрошу тишины», прошипел Тевилдорм, вплывая в зал прямо сквозь стену. При его появлении все как-то сразу стушевались, однако Ибракия мудрая смотрела на колдуна-призрака прямо. Остальные прятали глаза, старались отодвинуться подальше. «Сегодня мы созвали вас, чтобы обсудить некоторые вопросы», сразу воспользовалась тишиной Ванесса. «Скажите, пожалуйста, сколько студентов могут вместить ваши гимнасии?» Ректоры переглянулись, потом кто-то нерешительно произнес: «У меня сейчас учатся 67 человек». «А у меня 115. «У меня 236. «Я не спрашиваю, сколько студентов учатся сейчас», — прервала их Ванесса. «Я спрашиваю, сколько их может быть всего, по максимуму. Сколько студентов вы сможете принять, если у нас гипотетически будет неограниченное количество абитуриентов?» Колдуны недоуменно зашушукались. А потом ректор Калиматрианского гимназия сказал: «У меня очень маленький гимназий, всего 48 студентов и 9 человек персонала, включая меня самого. Даже во времена максимального интереса к геомантии у нас никогда не бывало больше 70 студентов одновременно». «Значит, вы можете принять 70 человек?» – уточнила Ванесса. «Возможно, и больше. Думаю, мы осилим 100, может быть, даже 110. Но еще больше к нам просто не влезет. Дело даже не в помещениях. Новые корпуса построить недолго, а в нехватке преподавателей». «Так, ясно. А остальные? Вот вы, миссис Кибракия». «Аналогично», – спокойно ответил госпожа ректор. «При максимальном напряжении мы можем удвоить количество учащихся». «А сколько их у вас сейчас?» 1018. «Значит, 2000, задумалась Ванесса. «А всего, значит, можно рассчитывать 1000 на 4. Или даже на 5, если как следует вас уплотнить». «Да где мы возьмем столько абитуриентов?» – хохотнул кто-то. «У нас их отродясь столько не бывало». «Это верно», – подтвердила Кибракия. «Для того, чтобы студентов стало так много, колдуньи должны рожать вдвое больше детей. А многие считают, что мы и так рожаем чересчур часто». «А сколько у вас детей?» – спросила в лоб Ванесса. «Лично у меня чуть приподняла брови Кебраки. 10. 6 сыновей, 4 дочери. Из них 8 стали колдунами, 2 простолюдинами. 5 здравствуют по сей день, 5 уже скончались. Среди здравствующих 1 носит оранжевый плащ, 2 желтый, 1 зеленый и 1 фиолетовый. Если желаете, я также могу перечислить своих внуков, правнуков и праправнуков. И много у вас праправнуков? Слабым голосом спросила Ванесса. Пока 4, но к январю ожидаем 5. Ванесса уважительно покачала головой. Она знала, что в Серой Земле очень сильные родственные связи, но не думала, что у колдунов настолько большие семьи. Конечно, далеко не у всех так много отпрысков, как у Кебраки, но все-таки до 10 детей не дотянул даже Джозеф Теодор Риппл. «Кстати, один из моих сыновей присутствует здесь прямо сейчас», — добавила Кебраки. «Горох Олова, декан Калиматрианского гимназия». Престарелый колдун в желтом плаще степенно кивнул, прикладывая руки к груди. Ванесса кисло покосилась на этого сыночка, годящегося ей в дедушке, если не в прадедушке. Выглядит он лет на 70, но вполне может оказаться и 90-летним. И 100-летним. Это же колдуны, у них ничего на глаз не определишь. Самой Кебраке вон, уже 140 с хвостиком. «Короче, у меня есть для вас важное объявление», — заявила Ванесса. «Мы собираемся много изменить в образовательной системе и в первую очередь добавим вам студентов». «Откуда вы их возьмете?» – подал голос кто-то из деканов. «Для начала мы создадим квоты для способных детей из простонародья. Они будут получать стипендии». «Подождите, то есть как?» – перебили Ванессу. «Для простых? Для тех, у кого нет родни в искусстве?» «Да». «Но это же попрание всех устоев». «Мы не можем на это согласиться». «Это возмутительно!» «Категорически неприемлемо!» «Кем вы себя возомнили?» «Молчать!» Резко повысила голос Ванесса. «Вы видите, какого цвета на мне плащ? Выполнять!» Ректоры и деканы притихли, сумрачно глядя на девушку в сером плаще. Лишь на губах Кебраки изменилась тонкая улыбка. «Я хочу, чтобы изменения были введены уже в следующем учебном году!» Уже спокойнее продолжала Ванесса. «Когда у вас начинается учебный год?» «Выпускной всегда проводится 1 января, повелительница», — сообщила Кебраке. «Потом начинаются летние каникулы, а с 21 февраля — новый учебный год». «Ага, это значит еще больше 4 месяцев. Отлично, как раз успеем довести проект до ума. Готовьтесь». Ректоры и деканы недовольно заворчали, явно не испытывая энтузиазма. Им положительно не нравилась эта затея. На протяжении многих веков колдовство в Серой Земле было прерогативой избранных, отличительным знаком аристократии, благородной крови. Простолюдин мог попасть в гимназии одним единственным способом, оказавшись усыновленным кем-то из колдунов. Подобное случалось довольно-таки редко. Конечно, всем памятен Кубок Закатонец, краснокожий мальчишка из-за океана, которого усыновил бездетный колдун, и который оказался столь талантлив в искусстве, что сумел наперекор всем традициям стать главой Совета 12. Однако это то самое исключение, которое подтверждает правило. Именно историю Кубока сейчас вспоминали многие колдуны, сверля Ванессу злыми глазами. Кубок Закатонец возглавлял совет всего 3 года, и жизнь его закончилась весьма трагично. Он тоже пытался проводить похожие реформы. Ванессе ужасно не понравилось это тягостное молчание. Она откашлялась и негромко сказала. «Специально для тех, кто все еще думает, что мы тут с ними играемся, образовательная реформа будет проведена в любом случае». Но она может быть проведена по-хорошему, а может и по-плохому. По-хорошему это со мной, а по-плохому это мы зовем Криола, и дальше разбираться будет уже он. Выбор за вами, но вы будете полными дураками, если выберете Криола. Он очень злой следователь». Колдуны еще больше погрустнели. Лишь улыбка Кебраки все сильнее расширялась. В глазах появилась лукавая хитреца. Кажется, старуха от души забавлялась происходящим. «Все поняли», — рявкнула Ванесса. «Мы повинуемся, повелительница!» Нестройно загомонили колдуны, стараясь не поднимать глаз. Унылые и кислые, ректор с деканами потянулись к выходу. Тевилдорм, все это время тихо сидевший в уголке, подплыл к Ванессе и неохотно пробурчал. «Я начинаю понимать, отчего владыка Криол так много тебе позволяет». Вон невольно зарделась. Этот злобный призрак впервые сказал в ее адрес что-то хорошее. Значит, она действительно сумела произвести на него впечатление. «Слушайте, а может нам вообще отменить эти разноцветные плащи?» — решила воспользоваться моментом девушка. «Я давно уже об этом думаю». «Как это отменить?» — возопил Тивилдорм. «Ни в коем случае! Но это же анахронизм. Зачем они вообще нужны, скажите на милость? Они очень нужны. Они совершенно необходимы. Но зачем? Для магов естественное и правильное разделение по уровням. Поучительно объявил Тивилдорм. Без световой дифференциации плащей общество лишено цели. Это краеугольный камень, на котором зиждется вся серая земля.